Глава 9. Флудилка. Потрепанные, но очень довольные девчонки покинули мою квартиру за полчаса до начала вечеринки. По всей видимости, они направились сразу туда. Ну а мне пришлось в авральном режиме принимать душ, одеваться и заканчивать дела. Лук и остальные системные предметы, которые все это время небрежно лежали на диване, я убрал в инвентарь. Процедура эта совсем не сложная. Стоит взять необходимую вещь в руки и подать определенное количество энергии на конструкт, как она автоматически исчезает в подпространственной складке. Для извлечения предмета тоже не требуется много времени. Пара мгновений, и в моих руках будет оружие. Надо бы и меч себе приобрести, ну или родовой клинок себе вернуть, но это потом. Почему я не убрал столь дорогой предмет в инвентарь сразу? Да специально. Закралось у меня подозрение, что как минимум одна из девушек, а если конкретно то Алена, пришла ко мне не совсем с честными намерениями. Уж слишком хладнокровно она себя вела в постели. Нет, она невероятно искусно имитировала возбуждение, а потом и наслаждение от процесса, но мага крови обмануть невозможно. Я способен считывать эмоции, опираясь всего лишь на скорость кровотока и гормональный состав. Так вот, Алена, в отличие от своей подруги, была совершенно спокойна и занималась сексом, словно робот, выполняющий поставленную задачу. Я сделал вывод, что она пришла в мою квартиру, чтобы убедиться в наличии в ней дорогого предмета, который потом можно будет стащить. Уж не знаю, действует она почему-то заказу или преследует собственные интересы, но звоночек определенно тревожный. Не прошло и 4 часов, как я получил этот лук, как у меня его уже захотели украсть. Причем Алена, если это ее настоящее имя, даже не маг. Среди вещей Андрея я обнаружил несколько шпионских камер, которые тот приобрел для подстраховки, чтобы можно было предъявить службе безопасности Академии доказательства издевательств над собой. И установил одну из них таким образом, чтобы та смотрела на диван, где ранее лежал лук. Но в то же время в кадр попадало и специально незапертое окно. Камера была снабжена и датчиком движения. Так что если она зафиксирует что-то подозрительное, мне на телефон придет оповещение. Вряд ли Алена настолько глупа, что оставит лицо открытым. Но у меня есть еще одна хитрость, которой я собираюсь воспользоваться. В очередной раз, проколов себе палец, начал вытягивать из ранки тоненькую струйку крови и формировать из нее небольшого кровяного големчика. На что-то серьезное мне энергии не хватит, но голема с элементарной структурой, размером с небольшую куклу, я создать смогу. Влив в него приличную порцию магической энергии, приказал созданию притаиться за подушкой на диване и войти в режим энергосбережения, в котором он сможет просуществовать 10 часов. Думаю, хватит. Затем я со спокойной душой покинул квартиру. Эх, жаль, не получится увидеть лицо воровки. «Ну ты где пропал?» Пришло сообщение от Сергея, когда я только подъезжал к зданию больницы. «Чуть опаздываю. Буду минут через 15». Отписал приятелю я, уже подбегая к стеклянным дверям. «Прошу прощения, Вероника Павловна». Сходу, ввалившись в смотровой кабинет, проговорил я. «Все в порядке, Белов», — доброжелательно ответила целительница. «Как ваше самочувствие?» «Превосходно. Ничего не болит, да и вообще жизнь бьет ключом», — отрапортовал я. «Уже наслышано», — улыбнулась девушка. «А вы полны сюрпризов, граф Белов. Вот зачем было 5 лет разыгрывать эту клоунаду? Я ведь серьезно переживала за вас. Помните наш разговор в прошлом году? Ой, ну прям как ребенка пытается развести», — в душе улыбнулся я. И лицо такое заботливое сделало, но кровь выдала ее возбуждение. Целительница всерьез опасается, что мое тело захватило некая сущность, так как абсолютно убеждена, что невозможно в одночасье измениться столь кардинальным образом. И щуплого, и всеми шпыняемого задохлика, что чуть ли не каждую неделю оказывается у нее на больничной койке, превратиться в бойца экстракласса. У моего рода были причины скрывать мои способности. Отбросив шутливый тон, со сталью во взгляде посмотрел на Веронику Павловну я, отчего та нервно сглотнула. «Я благодарен вам за все то, что вы для меня сделали. Вы чуть ли не единственный человек, что относился ко мне нормально. Я прекрасно помню ваше предложение, но мой ответ по-прежнему нет. Я не хочу обрекать еще один род на вымирание. Да и до 18 лет мне еще практически год, а несовершеннолетним по закону нельзя вступать в брак. Я сам разберусь со своими проблемами. Да, Вероника Павловна предложила нам заключить фиктивный союз, чтобы я смог получить протекцию ее рода. Так себе идея, если честно. Род Филатовых, конечно, имеет определенный вес в империи, особенно в сфере целительства, но Успенские размажут его играючи. Да и вряд ли Вероника Павловна согласовала этот шаг с отцом. Вряд ли Владимир Петрович одобрит такой брак и возьмет на себя связанный с Беловыми геморрой. Успенские давно запугали всех, кто даже чисто теоретически мог за нас вписаться. А император сохраняет нейтралитет и не лезет в разборки между аристократами, пока эти самые разборки не наносят вред государству. Убийство члена семьи Успенских было, было. Вина Беловых доказана. Вроде как да. Значит, родовая война легитимна, и регулярная армия не будет вмешиваться. Как знаете, Белов. Как мне кажется, немного обиделась целительница и поспешила завершить прием. «Вы здоровы и не нуждаетесь в исцелении». «Замечательно», — улыбнулся я. «У меня сегодня вечеринка во Флудилке. Буду рад, если вы заскочите». «Не уверена, что это уместно», — отрешенно проговорила девушка. «Но спасибо за приглашение». Точно обиделась. «Ну да ладно, это ее проблемы. Потакать материнским инстинктом девушки, которая росла в роскоши, достатке и никогда ни в чем не нуждалась, не входит в мои планы. Не спорю, девушка она видная, и при других обстоятельствах можно было бы за ней приударить. Но, как я уже говорил, не стоит подставлять хороших людей под удар. Вот как разберусь с Успенскими, так и буду думать о продолжении рода. Самонадеянно в одиночку выступить против княжеского рода с огромной гвардией и кучей вассалов? Возможно, но я ведь великий ужасный баг. Выгребу как-нибудь. Возле клуба «Флудилка» образовалась большая толпа. По всей видимости, количество одновременно находящихся внутри людей было ограничено, и вышибалы на входе пытались донести эту информацию до негодующих парней и девушек, что немного опоздали к началу. Эх, надо было арендовать клуб побольше. Я и не думал, что придет столько народу. Но уже через 5 минут все встало на свои места. Подавляющему большинству людей было абсолютно плевать, кто организовал это мероприятие. Они знать-то не знали какого-то там заштатного графа, а просто пришли потусить с друзьями и заодно накачаться халявным спиртным. Но хоть на входе меня узнали и пустили на собственную же вечеринку. Внутри играла довольно странная, на мой взгляд, музыка, но, покопавшись в памяти Андрея, я понял, что сейчас это самое модное веяние в империи. Так что, пожав плечами, просто начал протискиваться сквозь вовсю веселящихся парней и девушек в вип-залу, куда должны пускать только по моему личному приглашению. Тут оказалось намного тише, а все помещение было разделено на множество изолированных мягкими диванами с высоченными спинками полукруглых кабинок, где так удобно просто сидеть и болтать о всякой ерунде, попивая какой-нибудь напиток. Я был не сторонник алкогольных напитков. Они туманят разум, но для мага крови это вообще не проблема. Вывести из крови алкоголь для меня очень просто. Так что можно немного и расслабиться. Фух. Плюхнувшись на удобный диван рядом с Сергеем, облегченно выдохнул я. Спасибо, что все организовал. Возьми меня с собой в зону и считай, что мы квиты. Ответив на приветствие, хмыкнул приятель и, подозвав официанта, сделал заказ. Значит, ты договорился с нужными людьми? Обрадовался я. Конечно. Самодовольно улыбнулся Сергей. 3 рейдера Академии сидят в дальней кабинке. Переключившись на магическое зрение, я сфокусировал взгляд на нужном участке зала. Там действительно обнаружились засветки 3 мощных сосредоточий, что говорило о значительной личной силе магов. 1. Стихийник с приоритетом на огонь и вспомогательной магии воздуха. 2. Чистый целитель. А 3. К моему удивлению, некромант. И кто же из них способен ставить печати? Пока не ясно. Ладно, надо бы с ними пообщаться. Официант поставил на стол бутылку с янтарной жидкостью, несколько стаканов тарелку с нарезанными дольками лимона, кое-какую закуску. Потом, после кивка Сергея, разлил напиток, который в этом мире называется виски, и удалился. «За будущее», — предложил ей приятель, поддержал тост. Ну что сказать. Не самый лучший экземпляр из тех, что мне доводилось пробовать, но и не худшее пойло. В общем, сойдет. Я хотел было уже предложить побеседовать с рейдерами, но тут меня отвлек писк телефона. Опа. А вот и воровка пожаловала. «Гляди, что сейчас будет». Заговорщицки подмигнул я Сергею, разблокировал телефон и подключился к скрытой камере. «Это твоя квартира?» — спросил Сергей. «И что я должен тут увидеть?» Фразу он не закончил. Ночной режим камеры не позволял увидеть краски, но темную фигуру в маске, что аккуратно влезла в комнату, было видно очень хорошо. «Надо вызывать охрану. Там же легендарный лук!» Возбудился приятель, но я успокаивающе поднял руку. «Все свое ношу с собой», — кивком указав на перстень, проговорил я, и Сергей, понимающе кивнул. «Смотри лучше, а то все веселье пропустишь». Фигура подошла к дивану, где совсем недавно небрежно лежал дорогущий лук, и начала шарить по его поверхности руками. «Ну что за воры пошли? Даже не озаботились обзавестись прибором ночного зрения. Эх, дилетанты. Ну да ладно. Это не отменяет того факта, что теперь я имею полное моральное право покарать воришку по своему усмотрению». Мысленно потянувшись к голему, приказал тому пробудиться и обезвредить преступника. Прямо у нас на глазах к фигуре вора резко метнулись десятки кровяных нитей, которые за считанные мгновения спеленали человека по рукам и ногам, и тот повалился на пол и начал извиваться в бессильных попытках освободиться. Порвать нить из моей собственной крови очень сложно. Разрезать ее тоже не получится. Разве что маг справится. Ну или дорогой зачарованный клинок. Но зачем давать возможность врагу сбежать? Усилив нажим на кожу, нить прорезала ее и выпустила в кровь воровки усыпляющий агент. Теперь она проспит как минимум час. Как раз безопасники успеют ее забрать. Светить перед ними свои магические таланты не входило в мои планы. «Как ты это сделал?» — восхищенно проговорил Сергей. «Магия крови, может, и не такое». Подмигнул я приятелю и набрал номер дежурного в службе безопасности империи. «Это вообще нормально, что в Императорской академии процветает воровство?» — начал с наезда я. «Быстро соедините меня с графом Трубецким, пока я не подключил к решению моего вопроса ректора». «Кто говорит и в чем моя проблема?» — повторил я вопрос наглого дежурного. «Ваша фамилия», — потребовал я. «Значит так, сержант Прилепин. С вами говорит граф Белов, и сейчас в моей квартире находится обезвреженный вор, который пробрался на охраняемую вашей службой внутренней безопасности территорию и попытался меня обокрасть. Не думаю, что твой начальник захочет огласки, так что либо ты меня вот прямо сейчас соединяешь с графом Трубецким, либо я звоню ректору и инициирую всестороннее разбирательство. У тебя 10 секунд, и мне плевать, сколько сейчас времени и чем занимается его сиятельство. Время пошло». «Жестко ты», — прокомментировал мой разговор Сергей. «А вот не хрен булки расслаблять. Мы вообще в Императорской академии находимся или где?» «На связи», — послышался в трубке да нельзя раздраженный голос графа Трубецкого. По-видимому, я отвлек его от чего-то невероятно приятного. Причем ему даже не объяснили, в чем именно заключается проблема и с кем предстоит говорить. «Приветствую вас, Олег Никифорович», — спокойным ровным голосом проговорил я. «Вас беспокоит граф Белов. У меня возникла серьезная проблема по линии вашего ведомства. Вы заинтересованы в урегулировании без лишней шумихи? Или будем подключать князя Потемкина?» «В чем суть проблемы?» Уже другим настороженным тоном поинтересовался Трубецкой. Мне не успели доложить. «Проблема заключается в том, что в данный момент в моей квартире находится обездвиженный воришка, что явился выкрасть некий артефакт, полученный мной из рук уважаемой Эйры Кейсиэллы буквально сегодня. Не стоит беспокоить уважаемого князя из-за таких мелочей. Уверен, мы с вами сможем уладить это недоразумение с глазу на глаз». Быстро смекнул, чем грозит начальнику службы безопасности такой серьезный залет, как попытка ограбления студента, Да еще и пусть чисто номинально, но в титуле графа. Наряд в вашу квартиру уже направлен. Преступника ждет наказание по всей строгости закона. Согласен с вами, граф. После небольшой демонстративной паузы ответил я. Жду вас в вип-зале Флудилки. Здесь мы сможем все обсудить в неформальной обстановке. Буду в течение часа. Недовольно буркнул собеседник и отключился. Ох и нарываешься ты, Андрей. Укоризненно покачал головой Сергей. «Граф Трубецкой — это не тот человек, которого надо иметь во врагах. Особенно тебе». «Пусть работу свою нормально делает», — отмахнулся я. «Ну а коль не справляется, пусть раскошеливается, если не хочет получить скандал и лишиться должности». «И что это за шаболды заходили к тебе в квартиру?» Ледяным тоном осведомилась Мила, неожиданно возникнув в небольшом проеме кабинки. «Что за словечки, баронесса Снегирева?» — улыбнулся я. «Разве дама благородных кровей может позволить себе пользоваться столь вульгарными жаргонизмами?» «Не беси меня, Белов!» Раздраженно уперев руки в бока, еще сильнее разозлилась Мила. «Лучше ответь на вопрос». От девушки явственно повеяло холодком. «Вот это мощь! Не завидую ее врагам!» За ее спиной я разглядел еще одну девушку, знакомую по сегодняшнему занятию эльфийку по имени Виолетта. Из-за миниатюрной фигуры Милы девушку было хорошо видно. Я смог оценить ее потрясающее зеленое, облегающее точеную фигуру платье. К слову, и сама Милана выглядела просто изумительно. Но эльфийка как будто светилась изнутри, что придавало ее образу некое волшебство. Но не в спортивном же костюме мне было идти на вечеринку. Демонстративно показав на свои новенькие брюки и белую рубашку, ответил я Миле, пока та не поняла, что я разглядываю ее подругу. Мне доставили заказ. Не знаю, почему я оправдываюсь, но оно как-то само получается при виде этой девушки. Прав был Сергей. Как есть ледяная королева. Не делай из меня дуру, Белов. Я видела пакеты и смогла сложить 2 и 2. Меня интересует, что они делали у тебя в квартире целый час. Подозрительная осведомленность о личной жизни вашего соседа. Улыбнувшись, проговорил я задумчивым тоном, как бы ни к кому конкретно не обращаясь. «Нежели вы следите за мной, баронесса Снегирева». Из-за спины девушки послышался еле слышный смешок эльфийки, а сама Мила мгновенно покраснела. «Я? Слежу?» Задыхаясь от возмущения, воскликнула Мила, и на ее голос из кабинок начали высовываться заинтересованные физиономии студентов. «Да больно надо», фыркнула девушка и, демонстративно обидевшись, отвернулась. «Не желаете ли присоединиться к нам, милые дамы?» — предложил я. «Может быть, по бокалу легкого вина?» «Не откажусь». Слегка отодвинув Милу в сторону, протиснулась в кабинку Виолетта. Леденящий взгляд, которым наградила эльфийку Милана, должен был мгновенно ее заморозить, но длинноухая красавица сделала вид, что не заметила этого. Баронессе ничего не оставалось, кроме как последовать примеру Виолетты. Я почувствовал, как напрягся Сергей. Ему явно было неуютно находиться в компании аристократок. «Мы сходим за напитками», — тут же нашел решение я. «Есть предпочтение?» «Если можно, то розовое крымское вино урожая 2016 года», — прощебетала эльфийка. «Уж больно сладок в тот год был виноград, и вино получилось отменным». «Желание прекрасной дамы для меня закон», — галантно поклонившись, ответил я, а Мила разве что не зашипела от негодования. В крови девушки бурлило настоящее гормональное цунами. Уж не знаю, чем я смог так зацепить Милу, но похоже, что девчонка на меня запала. Возможно, причина кроется в том, что я единственный парень, который вообще осмеливается с ней говорить. А может быть, все дело в моем животном магнетизме. Ну а если серьезно, то, скорее всего, девушка подсознательно чувствует силу моей души и неосознанно тянется. Сильный маг вообще словно магнит приманивает к себе особ противоположного пола. Это эволюционный механизм. Сильные гены должны распространяться. Да, сейчас Андрей не тянет на сильного мага. Но в пока еще слабом теле притаилась очень сильная и опытная душа. И окружающие девушки чувствуют это. Переложив обязанность по поиску нужного вина на официанта, Мы с Сергеем пошли к дальней кабинке, где нас уже дожидалось трио рейдеров Академии. Два парня и девушка, все не аристократы, возраст за 30, одеты просто, но со вкусом. Сразу видно, деньги у этих людей в кармане водятся. «Приветствую вас, господа и дама», — сходу начал я. «Меня зовут Андрей Белов. С Сергеем, я так понимаю, вы знакомы. Перейдем сразу к делу?» «Влад», — представился стихийник, который, судя по всему, является лидером этой троицы. «Это Олег». Кивок в сторону хмурого некроманта. «И наша целитель Лена». Ребята коротко кивнули в знак приветствия. «К делу так к делу», — не стал спорить Влад. «Сергей сказал, что ты хочешь прогуляться по зоне без лишнего шума. Такса у нас стандартная. По 200 золотых за сопровождение, плюс отдельно 500 тому, кто будет ставить на нас печати». «И кто же будет ставить печать, если не секрет?» — задал я свой главный вопрос. «Секрет», — ухмыльнулся Влад. «Но можешь не сомневаться, печать подлинная». «И что? Этот маг вот так просто ставит печати, кому попало?» Вернул парню ухмылку я. «Государственной изменой попахивает». «А вот и нет», — нисколько не испугался Влад. «Мы действующие сотрудники Академии, и печать положена нам по статусу. А ты, студент, тоже имеешь право посещать зону. Все согласно закону. Никаких нарушений». Тут можно было с ним поспорить, но я не буду этого делать. Чисто формально он, конечно, прав. Но в случае разбирательств магу, что ставит печати, определенно светит как минимум большой штраф. Без официальной заявки на допуск в зону от зарегистрированного в имперской системе учета рейдера ставить печать противозаконно. Заявка-то, я уверен, от Влада будет. Только количество людей в ней будет уменьшено. Схема хорошая, мне подходит. Скорее всего, Сергей прав, и такие вылазки лишь считаются нелегальными. А на самом деле курируются начальниками Академии. «Мне няньки не нужны», — проговорил я. «Плачу вашей троице 1000 золотых, но и 500 магу, что поставит печать. За это вы проводите нас с Сергеем в зону, а потом заберете через сутки. Ах да, еще нужен выход на нормального скупщика, что не станет наглеть сверх меры». Троица нервно переглянулась. К такому повороту событий они точно готовы не были. Одно дело поводить богатеньких клиентов по относительно безопасным участкам зоны, устроить небольшое сафари, и совсем другое — оставить двух сопляков без прикрытия на целые сутки. В случае смерти студентов очень быстро выяснится, кто именно сопровождал их, и тогда такая канитель может завертеться, что никакие деньги или связи не помогут. «Нет, так дело не пойдет», — занервничал Влад. «Мы обязаны доставить вас в Академию в целостности, а не по кусочкам». 2000, — упорствовал я. «Целых 2000 золотых всего лишь за то, что вам придется устроить пикник на окраине зоны и посидеть там ровно сутки». В глазах троицы появился алчный блеск, который начал туманить здравый рассудок, а тут еще я выпустил в воздух специфические агенты, притупляющие чувство здравого смысла и подстегивающие сиюминутные желания. «Идет». После коротких кивков своих друзей огласил вердикт Влад. «Ближайшее окно у нас будет через сутки. Встречаемся в полночь у служебного въезда в Академию. Оплата вперед». «Не вопрос. Диктую номер счета», — согласился я. «И да. Хотя бы простенькая экипировка на время рейда тоже за ваш счет», — предупредил я, и Влад кивнул. 2500 улетели с моего и так потрепанного за сегодняшний день счета, и вопрос нехватки денег вновь стал чрезвычайно остро. На оставшуюся после выигрыша 1000 с копейками мне не удастся купить нормальное оружие ближнего боя. Ценники на качественные клинки начинаются вообще от сотни тысяч. Эх, мне бы родовой меч вернуть, да только я понятия не имею, у кого он сейчас находится. Придется пользоваться простенькой экипировкой, что предоставят рейдеры, но и моим новеньким луком. А на крайний случай всегда при себе есть магия. «Ты уверен, что поступил разумно?» — тихо спросил приятель, когда мы отошли от рейдеров, пожелав им хорошо провести время на моей вечеринке. «Конечно», — беспечным тоном ответил я. «Быстро заработать приличную сумму в зоне можно только одним способом. Выгрести из портала все самое ценное. А сопровождающие нас рейдеры наверняка попытались бы меня остановить. Я бы вспылил, Завязалась бы потасовка, и отношения были бы испорчены. А оно нам надо? Любое знакомство может быть полезным. Ну что, ты все еще хочешь отправиться со мной? Глядя на широко открытые глаза приятеля, спросил я. Когда Сергей изъявил желание отправиться со мной, то и не подозревал, что я собираюсь зачистить портал.